Я прижался к решетке, сквозь ячейки оглядывая бивуак охранки. Пара человек грели руки о жестяные кружки, кто-то завернулся в мешковину и похрапывал. Папахи не видать, образцовый, сука, пост, жди к вечеру. У соседа словесное недержание, заскучал что ли? Я сместился вглубь клетки, поближе к источнику информации, что неожиданно приоткрыл калитку. Мало живут, ответили непонятно, но многообещающе. Есть пару вопросов, забросил я удочку, переждал хмурое шевеление заключенного и добавил, за ответы накину свое доброе отношение, мне насрать, так и мне. Диалог задался, зачем нас здесь держат, на мясо, ты выжил, сосед помолчал, я терпеливо ждал, Вальтер убирает неугодное говно, да чтобы никто не вякал, а только добавки просил, справедливые схватки фанов, если мы убьем, Вальтер в плюсе, если сдохнем, мясо, у него там что, очередь из штрафников, Вальтер уеб, сам давно здесь, 17-й бой, я прикинул расклад, странности присутствовали, либо я чего-то не знал. Почему не берут такого бойца к себе? Вальтеру нужна арена. Сосед закашлялся, смачно харкнул. Я из охотников, группа Ворона. Убил троих, когда фаны распотрошили нас. Последний я. Типа за своих не прощают, сучья справедливость фанов. Мужик затих, точно иссяк накопленный заряд. Я скорее поверю в арену, как инструмент ликвидации с попутным приработком ставок. Справедливость, лишь морковка для масс, чтобы жрали, брызгая слюнями восторга. И требовали добавки. Память услужливо всколыхнулась вчерашним боем. Я вспомнил о троице, виденной близ Вальтера, и своем интересе. Попробовать можно. Вчера видел на помосте троих. Две девахи и мужик. Не похожи на фанов. Заставляют нервничать. А, буркнул сосед. Вальтер ходит под разорителями. Они наведываются за данью. Кто и откуда? Ухватил нить. За угрозой принято следить. Бдите доходяги, как говаривал инструктор номер 9 перед очередной подстроенной подлянкой. По клетке прилетела дубинкой. Воркуете, голубки? Папаха, вернувшийся из отлучки, довольно заржал. Может, сдохните сегодня? Не дожидаясь ответа, он вернулся к охранке, где деловито зазвенел пакетами. Я задумчиво притиснулся к стенке. Сроки поджимали, теребя нервы. Сенс чувствовался где-то под зданием стадиона, точнее можно сказать, если прошвырнуться по внутренним помещениям. Засиделся я, цель, которая терпеливо сидит на жопе и впитывает удары судьбы, напрашивается на неприятности. Ближе к вечеру разводящие увели соседа, при полном молчании с обеих сторон, грузно протопали к стадиону и канули в сумраке. Стихло бряканье фиксаторов. На мужике полный комплект и как бы не двойной. Опасен, 17 побед за душой. Я повертел в мыслях образ макаки Стайл. Так себе победа. В груди потянуло легким холодком, привычное напряжение перед действием. Предчувствие, в очередной раз поприседал, подогнул ноги, раскорячился и исполнил пародию на отжимания. Разогнал кровь. Захотелось жрать до кровавой пелены, впиться в горячее мясо, чтобы плеснуло соком сквозь румяную корочку. За мной пришла троица безвестных аборигенов, тискали дубинки, один помахивал саблей. Оружие в готовности, видать, мой статус чутко подрос. Повели к неизвестному от норку в глубины стадиона. Скрипнули петли безликой двери, допуская конвой в небольшой предбанник, заваленный обломками мебели. Узкая дорожка вела в дугу коридора, где пыль уютно соседствовала с одиноким факелом. Провели, не споткнулись, и вновь людской гомон в предвкушении зрелища. Меня вывели на противоположную часть арены, в район кисты, как пометил для себя. Напротив у знакомого поребрика, мялся папаха со товарищами и высился он. Достопримечательность. Пока с меня стаскивали цепи, оценил противника. Двухметровый мужик, широкий в кости, но от недожора напоминавший разложенного богомола, угловатые кости под тряпьем и общая неказистость. Кожа сероватая, нездоровое и неестественное, лицо угрюмое, но, к моему удивлению, осмысленное. Тощий изучал меня, и на проштрафившегося крысеныша Вальтера не походил. Вслед за воплем ставки удар меж лопаток швырнул меня вперед, устоял, сделав короткую пробежку. Мышцы слушались без энтузиазма. По толпе прокатилось радостное скандирование «Шест! Шест! Шест!» — уточнил я при сближении. Тощий начал забирать вправо. Сказал же, жди к вечеру. Соседушка, развел я руки, как сам, чего-то не нравится мне его маневры, неудобный противник, немасштабируемый, с широким радиусом поражения, от первого выпада уклонился, качнувшись назад, и отработал по корпусу короткой двойкой, на пробу, а дела-то хреновые, Впечатление, что врезал по бревну, плоть противника излишне тверда. Разорвал дистанцию. Он бросился по медвежье, в широком порыве души. Блоком прочувствовал его силу. Ну парадокс же, сука. Сильные кости, да. И немного фона от присутствия чужой Адхары. Поздравляю, Джимми, очередной обращенный. Упырчиво-то сожрал, как и памятный маэстро с его манипуляциями воздухом. А этот прокачал кости. Говорю же, парадокс. Несколько секунд кружили под бодрые крики толпы. Шест вновь пошел в клинч. А чем не вариант? Столкнулись, обнялись, и я прочувствовал, как чужая сила пытается выжать из меня соки. Вцепился в маслы, потянул. Меня трясли плюшевой игрушкой. Внутри полыхнуло знакомым теплом, на волне ярости и боли. Под пальцами, впившимися в противника, торкнуло жаром. Шест удивился, ослабляя хватку. Неверующий посмотрел на свои ленточки бицепсов с покрасневшими отпечатками моих пальцев. Зажег бы не сказал, но тощего проняло. Резкий удар по ушам добавил ему впечатлений. Противник поплыл. Дальнейший захват шеи на удушающий прошел гладко. Клещ Джимми, встречайте. Шест завалился на бок, дернулся, каждым усилием лишь зажимая сцепку. Хрип прозвучал музыкой. Толпа затихла, и в тишине отчетливо взвизгнул рожок Вальтера. Я выдержал 7 ударов по спине. Уроды использовали биты, снимая меня с жертвы. Пока лежал, впитывая, смотрел на развалившегося неподалеку Шеста. Он судорожно дышал, гоняя земляную пылью губ, и не отводил взгляда. И взгляд мне понравился. Очнулся в клетке. Сдается, стоит поблагодарить инсталлированную функцию оператора за возможность дышать и насладиться болью, что кричала, выжил сучий Джимми. Вопреки, но чувствовал, резервы на исходе и грань уже близка. Оценил внутренности клетки. Жратвы и питья нет. За стенками вечера кислая движуха, охранки близко стрищ. Я бы тебя сделал, прошипели рядом. Силуэт Шеста приник к стенке и источал злость. Пошел нах, тощий отвалил, бурча, и заныкался в углу железной обители. Пару часов я подожду, попробую восстановиться, оценю силы. Слышались возмущенные вопли папахи. Тем тоже дам расслабиться. Посмотрел на измазанную черным ладонь. Красная пилюля, поглощенная в подземке, проявила приятный бонус. Спалить бы нахрен каждого ублюдка в этом сральнике, и чтобы чадящие тела вознесли вопль до небес. Стоять, контроль. Заученным усилием обуздал ярость. Рановато выплескиваться в разрушительном гневе. Когда суета у кострища тихла и смолкли пьяные голоса, достал отмычку. Покрутил, приноровился. Замочки поддавались неохотно, испытывая терпение. Щелчки открытия прозвучали музыкой. Оставалась самая малость. Открыть клетку с внешним навесным запором. Легкая недоработка плана из 2 пунктов. Выйти и порвать. У клеток звякнуло. Сторож пошел проверить выводок. Брел, стучал под невнятное бормотание. Чувак, доверительно прошипел смутной тени. Охранник по инерции сделал шаг и вернулся. Слышь, правда, что Билли тебя в жопу драл? Чего? Ну Билли, с такой бородавкой. Я сам не брезгливый, но Билли. И нахрена ты стонал? Какого хера? Абориген попался трудный, на пониженных коэффициентах. Вот и я спрашиваю, та главное ко мне в клетку не лезь. Я, сука, тебя боюсь. А, не лезь, говорю, не вздумай. К Билли иди. Какой БЛ, Билли? Фона проняло, и он задергал дверцу. Осознал всю тщетность и звякнул ключами. Я тебя спрашиваю. Чуть подтолкнул створку, заставляя мужика отшатнуться. Ухватил руку и весом швырнул противника на себя, внутрь клетки. В падении пригляделся к поясу жертвы. Ведь не показалось, стоит отметить. Тело упало, я сверху, фиксируя трепыхание. Короткая заточка, содранная с ремня, вошла точно в глаз. Ушлепок засучил ногами, выгнулся, чутко не откусил мои пальцы, зажимавшие ему рот. Из оружия стал богачей еще и на дубинку. Встрепенулся сосед, молча вцепившись в сетку. Да он мне почти нравится. До кострища, вокруг которого раскинулись бдительные стражи 7 метров. Взглядом отыскал папаху, сгорбившегося на насесте из ящиков и сладко причмокивавшего в короткой дреме. Пожалуй, сочту его за примари. Проскользнув с тыла, придержал противнику голову и вогнал шило в основание черепа. Довернул, пресекая короткую конвульсию. Папаха обмяк и упокоился. Короткий обыск порадовал. Новая связка ключей, полицейская дубинка и боевой нож. Остальная мелочевка вроде грязного носового платка и презерватива не в счет, а нож, как родной. И мне бы монтировку. К

Шест нахмурился, взлохматил сальные клочки волос. Видок у бойца на двоечку, позор. Я мотнул головой, мне что с того, спешу. Сталкивался, ухватил я соль, не могло же так повести. Операторы, функции, то се. Я охотник, не мусорщик. Категорично отмел подозрение Шест. А мусорщики, да, болтали всякое, но кто, сука, верит байкам? Они ж половина на грибах сидят, жаль. Миновав барьер, прислушался, да и принюхался. Стылое ничего. Идешь, боец, протянул тощему копье древком. Тот жадно схватил, взмахнул. Легкое, протянул с сожалением. Я ни хрена не боюсь, если подумал, одобряю. Но рисковать не буду, не знаю, как на тебя отреагирует машина. Во, Шест занял позицию близ продырявленной ширмы. Посторожу, разобрались. Дальше пошел один. Напряжение не отпускало. Прям физически чувствовал яйцо Гранты в рюкзаке. Да и тяжесть пистолетов наводила на мысли. Стрельба на упреждение, тактический заход, малая чистка, и чтоб все сдохло. Оглянулся на тень Шеста. Реально ведь богомол переросток. И с этим придется что-то делать. Но после. Тоннель окончился тупичком, глухие стены и никаких видимых панелей. Не раздумывая, ткнул пятернями в шершавую гладь. Ничего. Добавил пинка. «Открывай, сенс», – прошипел, начиная злиться. Сломаться на банальном входе, а в голове такая гладкая картинка складывалась. За стеной коротко лязгнуло, заурчало. Ладони ощутили легкую дрожь. На стыках стен посыпалась пыль и мелкая каменная крошка. Вновь лязгнуло, и панель уползла вверх. «Восславим технику коротким и емким». Утерпел, смолчал. Знакомая комнатка в абсолюте минимализма. Операторское кресло отсутствовало. Как и сам оператор, ни тел, ни следов, пол припорошен ровной сединой, которая слыхом не слыхивала о прямоходящих стол с оборудованием точь-в-точь. Над монитором чуть пониже убогости светильника, на стене нацарапана надпись из череды пресекавшихся линий, подчеркнутая дважды. И ведь наверняка о важном решении года, панацея от всратой реальности, не судьба, да. Прошел к дальней стене и с натугой открыл гермодверь, прислушался к хрусту, изучил легкое облачко пыли, не заперто, что позиционировало соседнюю комнату, как безопасную, или нахер никому не нужную. Но я бы познакомил ее с РГД, закатил так с легким сердцем и только потом поздоровался. Ватная тишина давила, заставляла нервничать. Сунулся в помещение, пусто. Ящиков, хранящих несметные богатства или пару комплектов одежды, нет. Проверил решетку вентиляции, ни малейшего дуновения. Никто не удосужился разобрать, как на предыдущем посту, мысли, догадки. Вернувшись к столу, коротко выдохнул и ткнул ладонью в сенсор. Попутно смахнул с экрана пылевые разводы. «Восстань, падла, немного пафоса не помешает». Мигнул огонек, и оборудование неохотно застрекотало. Услышал скрип, точно машина разгоняла шестерни. Погонял в мыслях понятие об электронике и чего-то засомневался. Ну не напердячим пару, и возрадуемся. Оператор-стажер прибыл, хозяина. Ответ порадовал, ошибка. Замельтешили символы, творя упорядоченное безумие. Коротко мигнул логотип трилистника. Этот сенс пободрее что ли? Статус сети, функциональность 74%. Запрос. Получен отклик. Обмен информацией с сенсом 7. 244-235. Кто бы со мной обменялся? Без вежливых вопросов и тонких намеков, как мне свойственно, подошел бы и добросердечно сознался, дела такие, мол, осознай, мечты, да, легкая тоска по несбыточному. Сенс 7, 244, 211 приветствует оператора-стажера. Не могу, БЛ, ответить взаимностью. На экран щедро плеснуло текстом. Обработка данных, подтверждение. Стазис основа, 69%. Зафиксирована дестабилизация. Не рекомендуется снижение ниже 70%. Необходима ячейка 7, 244 для обработки. Элемент ванхи, 1,2%. Нестабильная интеграция. Необходима ячейка 7, 244 для анализа. Несущественно. Элемент опах, 0,8%. Нестабильная интеграция. Отрицательная корреляция. Необходима ячейка 7, 244 для анализа и настройки. Несущественно. Информация не порадовала. Стазис основа расходовалась. Функция запустила ручонки в священные закрома. Помогала, вне сомнения, но знала ли меру. И все упирается в ячейку 7, 244, краеугольный камень восставшей машинерии. Ищи,